Трещотка прямо сейчас на радио Комонов. Так, приветствую всех, кто прильнул ушками к своим гаджетам, колонкам и прочему, ввиду того, что у нас все только начинается. Программа «Трещотка» в прямом эфире. Зовут меня Киса Куку, и в ближайший час буду рассказывать вам о всяческих чудесах, и не только из сферы музыки и искусства. По крайней мере, надеюсь, что это можно так называть. Ну и начнем мы, не отходя от кассы, прямо с итальянцев. Кристиано Спиллер, итальянский диджей электронной музыки из Венеции, откроет сегодняшний час. Кроме того, его еще можно считать и продюсером. Все его помнят по синглу Groove Jet вместе с Софией Алекс Бекстер. Но сегодня мы будем слушать другую песенку. Слушать мы будем Cry Baby, которую также совместно обработали и Race Cop. Так что песня уже практически на пороге. Ну и я надеюсь, что вам она непременно понравится. Трещотка на радио Комонов. Thank you. Вот такая хорошая расслабляющая вещь в исполнении диджея Спиллера. Ну и когда встречаются итальянец и норвежцы, вот в частности Ройскоп, результат получается великолепный. Кстати, Ройскоп в переводе с норвежского это гриб-дождевик. Это такой у нас двухголосый, ну не у нас, а у норвежцев, двухголосый электронный оркестр. Монстр, по сути, дуэт, и то, что получилось, весьма и весьма неплохо. Особенно с учетом сложившихся обстоятельств, вот как тут пишут в чатике, с коронавирусом и с политической обстановкой в близлежащих странах. Песня, которую просто хочется слушать снова и снова, как наркотик, и не думать о том, что происходит вокруг. Но это замечательная тема, и немножечко в таком духе у нас будет следующий исполнитель. В частности, хочу представить вам Сигму с песни «Rescue Me», то есть «Спасите меня», которую первоначально исполнял Скепта. Что такое Сигма? Это британский drum'n'bass диджей и дуэт звукозаписывающих компаний, состоящий из Кэмерона Джеймса, которого друзья называют Кэм, и Джозефа Алуина Джо Лэнзи. Эти ребята встретились в университете Линца на вечерах drum'n'bass'а. Ну, а кто не знает, что это такое? Что такое drum'n'bass? Это жанр электронной музыки, который возник из рейва и олдскул джангла в Англии в начале 90-х годов. Так что немножечко дискотечной темы на волнах радиокомонов никому не помешает. Трещотка прямо сейчас на радио Комонов. Respect to me. so crazy. Created a sound, sealed the love for me. Somebody rescue me. Just rescue me. Rescue me. Rescue me. I keep on driving. I'm upset, but I keep on smiling. And when I get knocked down, I get back on my feet and I keep on fighting. Хорошая тема, до сих пор немножко подколбашивает, но так и должно быть. И вообще Скепта молодец, а именно Джозеф Джуниор Аденуга, человек с кожей шоколадного цвета, исполнитель и продюсер нигерийского происхождения. В общем, пиротехническая музыка протеста до глубины души. Огромное ему спасибо. Ну и его сменит Югурта, которого также вот я, например, как произнесла первый раз это наименование, как Джигурда. Но нет, ребятки, нет. Это другой исполнитель. Это вообще даже не исполнитель, а проект, по сути. Демонстрируют они музыку Северной Африки и Ближнего Востока, а также Андалузии. Но и не брезгуют арабской, туарекской и прочей-прочей аранжировкой. Это у нас намечается релиз электронной музыки. Дальше будет. Эти ребята объединили традиционные инструменты, голоса, старые записи и электронику, чтобы поделиться глубокими и этническими, древними и органическими духовными вибрациями. В общем-то, эти товарищи весьма и весьма умеют удивлять. Югурта, кстати, проводила концерты и диджей-сеты и продолжает рассказывать новые истории, копаясь в прошлом, приближая будущее, наводя мосты между культурами и поколениями. Песня, это будет именно песня, это не просто инструменталка. Она весьма философская, но о чем она повествует, я расскажу чуть дальше. Трещотка на радио Камонов. В чате пишут, что приятно звучит, попало прямо в сердечко, и также отметили, что Джигурда Кхаям название трека, опасное название без знания транскрипции, написал Родион. Да, есть такое, но тут немножко глубже смысл. Хаям, правильно, наверное, на русский манер это произносить. По сути, трек представляет собой историю, в которой цифровое звучание встретилось с традиционным старинным акустическими инструментами, с флейтой и удом. Они откликаются на глубокий голос певицы, но она импровизирует на арабской габе, чтобы спеть известное четверостишие из стихов Омара Хаяма, персидского мистического поэта и астронома. Текст примерно такой: что миру до тебя, ты перед ним ничто, существование твое лишь дым, две бездны с двух сторон небытия зияют, и между ними ты, подобно им, ничто. А вот так, минутка философии на радио Камонов, полезные знания для каждого. Ну а дальше у нас немножко более брутальная вещь. Сколот – это прежде всего авторская музыка с использованием инструментов и стилистики славяно-русского. А в данном случае будет ощущаться и скандинавское, и, может быть, даже немножко кельтское присутствие фольклора, но в современном звучании. По крайней мере, их музыкальные композиции посвящены большому периоду истории славяно-русской культуры от древнейших времен вплоть до наших дней. От серьезно-героической ратной тематики до веселых праздничных напевов. Ну а как это все слушается, уже нужно будет оценить вам. Трещотка на радио Камонов. Сжимай топор, смерть идет по пятам. Чужих дракаров сомкнулся круг, как Локи бесится ярл. Чужих дракаров сомкнулся круг, как Локи бесится ярл. Десятки крючьев впились в борта, разорван парус тугой. Варягов запомнишь ты навсегда, если вернешься домой. Варягов запомнишь ты навсегда, если вернешься домой. Не слушай Фрею, владычицу грез, стали чужая остра. Легко рубиться при свете звезд, а не всем дожить до утра. Легко рубиться при свете звезд, но не всем дожить до утра. На пир клинков подними друзей, песнь стрел да сними пробой. И те лишь, кто хмеля войны сильней, быть может вернуться домой. И те лишь, кто хмеля войны сильней, быть может вернуться домой. шалов пучину морей, стоя на поле с крови. Всех тех, кто шел в пучину морей, стоя по пояс в крови. И нет избитого пути назад, как нет следа за кормой. За мной вряд ли рискнет сказать, когда ты вернешься домой. За мной вряд ли рискнет сказать, вернешься ли ты домой. Так крепче воин сжимает топор, врываясь во вражеский строй. Наш ярл неистов, сечи как Тор, мы вернулись домой. Наш ярл неистов, сечи как Тор, мы вернулись домой. Вот так в средневековом стиле замечательно исполняет свою песню Сколот. А группа также включает в свой репертуар порой и инструментальные произведения и не брезгует средневековой Европы. А сегодня они воспевали скандинавский образ жизни. Ну, это можно перефразировать на наш манер, как «крепче воин сжимает топор», то есть «крепче за баранку держись, шофер», на манер викингов. А песня про то, когда солнце было богом, ну а люди были свободны. А еще один представитель нашей культуры, хотя уже, наверное, он больше воспринимается заграничными слушателями, Agile Mojo Remix DJ называет он себя, ремиксер, дизайнер, увлекающийся жанром мэшап. На самом деле его зовут Иван, он делает ремиксы на рэп, например, Эминема, Тупака и других исполнителей, не брезгует и фильмами, и телешоу на YouTube, а также микширует любую другую музыку. Всем этим делом он занимается уже примерно 10 лет, и у него около 1000 подписчиков и сотни миллионов просмотров. По сути, свое творчество он размещает там, ну а дальше оно уже расходится по сети в любом из форматов. Нам же сегодня нужно будет послушать Linkin Park и Eminem в мэшап-ремиксе Lying From You. Песня в невероятном звучании, ну, в общем-то, вы сейчас сами это все услышите. Трещотка на радио Камонов. Hated or discriminated against? I have. I've been protested and demonstrated against. Picket signs for my picket rhymes. Look at the times. Sick is the mind of the motherfucking kid that's behind. All this commotion, emotions run deep as oceans exploding. Tempers flaring from Paris is blowing off and keep going. Not taking nothing from no one. Give them hell long as I'm breathing. Keep kicking ass in the morning and taking names in the evening. Leaving with the taste of sour with vinegar in their mouth. See, they can trigger me, but they'll never figure me out. Look at me now. I bet you're probably sick of me now, ain't you, mama? I'ma make you look so ridiculous now. Look at me now, look at me now. This is the way it'll stay, I'm just trying to bend the truth. Look at me now, look at me now. Who you want me to be, so I'm lying my way from you. No, no turning back now. I wanna be pushed aside, so let me go. Cause inside my coffin and close it, I'ma expose it. I'll take you back to 73, before I ever had a multi-platinum selling CD. I was a baby, maybe I was just a couple of months. My father must have had his panties up in a bunch, cause he split. I wonder if he even kissed me goodbye. No, I don't, on second thought, I just f***ing wished he would die. I look at Haley, and I couldn't picture leaving her side. Even if I hated Kim, I grit my teeth and I try to make it work. But at least for Haley's sake, I maybe made some mistakes. But I'm only human, but I'm man enough to face him today. What I did was stupid, no doubt it was dumb. But the smartest shit I did was take the bullets out of that gun. Cause I'd have been f***ed, I would have shot Kim and them both. It's my life, I'd like to welcome y'all to the Eminem Show. Eminem Show. Yeah! No turning back now. I wanna be pushed aside, so let me go. This my old mama just to get recognition. Take a second to listen, fool, you think this record is dissing. But put yourself in my position, just try to envision witnessing your mama popping prescription pills in the kitchen. Bitching that someone's always going through a person's missing. Going through public housing systems, victim of Munchausen syndrome. My whole life I was made to believe I was sick when I wasn't, till I grew up. Now I grew up, it makes you sick to your stomach, doesn't it? Wasn't it the reason you made that CD for me, ma? So you could try to justify the way you treated me, ma? But guess what? You're getting older now, and it's cold when you're lonely. And Nathan's growing up so quick, he's gonna know that you're phony. And Haley's getting so big now, you should see her, she's beautiful. But you'll never see her, she won't even be at your funeral. See, what hurts me the most is you won't admit you was wrong. Bitch, do your song, keep telling yourself that you was a mom. You was a mom. Yeah, yeah. Спокойненько, незамысловато, в чате кому-то даже напомнило начальные аккорды из фристайла. Может быть, известные биты, они могут быть задействованы и здесь. Но весьма хорошо получилось у товарища, тем более, что песня серьезная, в ней Эминем судит своего отца в своей части, а Линкин Парк тоже достаточно эмоционально выражается о том, как должно быть. А, тем более, что получился весьма удачный микс. Ну а впереди у нас тоже заокеанские исполнители. Это группа POED, Pable of Death, товарищи, которые являются христианами по совместительству и при этом играют рок-музыку. Родом они из города Сан-Диего, из солнечной Калифорнии, и они неоднократно были номинированы на премию Грэмми, тем более, что их часто привлекали для написания саундтреков к известным фильмам. Например, «Матрица», вторая часть, и много-много других интересных кино. Ну а как это звучит на самом деле, вы можете услышать сейчас. Трещотка на радио Камонов. Так в исполнении P.I.D. должен выглядеть гимн жизни. Именно об этом пелось последние 3 минуты. Я такой живой, я радуюсь тому, что жив, и я не могу это отрицать. Вещь весьма сильная, и клип тоже достаточно интересный, но а кто его смотрел, в принципе, рассказывать и не имеет смысла. А кто еще не видел, непременно зайдите на YouTube, вам нужно его обязательно лицезреть. А дальше у нас еще более необычная вещь. Я говорю о самармадар. Это венгерский термин «птица осел название трека, хотя никогда бы не подумала, что так можно назвать свое произведение. Говорю я о Venetian Snares, венецианские тарелки, это вундеркинд спидкора. Весьма необычная тема, необычная вещь, от которой просто сносит башню. Ну, вообще, говорить об этом можно достаточно интересно и долго, но я думаю, что вам лучше услышать самим. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. Невероятное нечто и такое интересное. По крайней мере, я когда услышала первый раз, я была поражена, и сочетание каких-то классических звуков вместе с этим шумом и гамом меня поразило. Но если уж копаться в фактах, то, по крайней мере, нужно знать, что за красивым названием проекта стоит фигура канадского музыканта, зовут его Эрон Фанк, и это необычное необычайно талантливый молодой человек, идеи которого прут каким-то просто сумасшедшим, нескончаемым потоком. Он весьма плодовитый музыкант, часто выпускает несколько записей в год, и по поводу своей фамилии он говорит, что это его настоящая фамилия, просто его предки укоротили прежнюю и эмигрировали с Сатурна. Особое внимание в музыке он уделяет барабанам, поэтому и название такое — «Венецианские тарелки». Сам он работает с альтернативными размерами, особенно любит формат 7/4, ну а в основе этой композиции лежит отрывок из концерта для виолончели Элгара. В общем, талантище и Человек-паук, Аарон Фанк однажды породил моду на брейккор и с тех пор остается в этом жанре фигурой номер один. Еще одна немаловажная, но известная фигура, говорю я о Хосе Уинке с его знаменитой вещью «Higher State of Consciousness». Это самая первая версия, которая была выпущена в 1994 году. Через год на нее был сделан ремикс и выпущен отдельный сингл. Я надеюсь, что вы все же знакомы с этой записью, но если вы, вероятно, были в коме и жили в пещере без электричества или что-то из этого, то начинаю подозревать, что, может быть, даже и прибыли на планету Земля с какой-то другой. Поэтому вы должны слышать ее были ранее и знать про высшее состояние сознания. По крайней мере, его точно забыть невозможно. Его в свое время продюсировал Джош Винкс, и практически ничего даже и не было близко по звучанию к этой вещи. Я слишком много о ней, наверное, рассказываю, лучше ее все же вспомнить самому. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. We'll be right back. Вот так бывает, когда кошка садится. Виновница молчания в эфире обнаружена и согнана с клавиатуры, не досмотрела, но она уже успела нажать на кнопку стоп и чем всех успела изрядно напугать. Хотя сидит сейчас довольная, радуется жизни, мурлыкает, мурчит и тому подобное. В общем, ребята, все хорошо, Гриша, отбой. Thank you. Трещотка на радио Камонов. Такое интересное произведение вероломно прервало пушистое. Но прости, муж, ее котенок хотел любви и больше ничего. А на самом деле эта песня была одним из тех редких моментов, когда пластинка действительно выходит за рамки жанра, и она нашла свое место на танцполах и в сумках диджеев. И даже сейчас многие узнают ее, хотя в чатике вот сегодня обнаружилась Алина, которая в первый раз услышала этот трек. Ну, со знакомством, с дебютом, вещь интересная, кислотная достаточно. А вот тут пишут, что диджей RJ Клякса, да, она и слушает, и в эфир выходит, и пытается всячески управлять эфиром, и сегодня у нее даже немножко получилось, не доглядела. Но без этого тоже, наверное, нельзя, тем более, что это делает интереснее. Вот тут писали ребята, что радио Камонов, у нас и кошки в эфире бывают. Да, и не только кошки, бывают еще и весьма интересные вещи. Вот то, что сейчас предстоит нам услышать, это вещь о том, как хочется заработать побольше денег, но на тюркском языке. Слушать мы будем цыганскую обработку в исполнении ромов из Бухареста, всем известного коллектива Махаларайбанда. Но до того, как мы послушаем оркестровую версию духового оркестра, хотелось бы, чтобы и вы услышали гагаузский вариант, который часто называют молдавским, но, ребята, я вам отвечу отнюдь не так. Если вам кто-то это скажет, скажите, что он не прав, и вы можете вызвать его на дуэль, потому что вы знаете точно, это песня ромского исполнения. В общем-то, о чем я сейчас говорю, давайте лучше послушаем. Примерно так это звучало в народном исполнении, но мы, конечно, будем слушать более качественную вещь. Дословно, если вдаться в текст, то день мне посвятил, и проснулся я с радостью и желанием. Сел в машину, нажал на газ, евро, доллар, хочется мне жить хорошо, открою свой бизнес и заработаю много денег. Стану олигархом и буду есть шашлык, куплю красивый дом, соберу друзей, и девушки будут передо мной танцевать, а я буду играть на музыкальном инструменте. Но вещь, как вы поняли, заводная, так что продолжаем в том же ритме, не расслабляемся, а трещотка логически уже подходит к концу. Уже в следующем часе я встречусь с вами в рамках уже другой программы «Полный улет». Я, киса Куку, прощаюсь со слушателями трещотки, но никуда не ухожу, мы всегда вместе, радио Камонов, рядышком с вами. Трещотка прямо сейчас на радио Камонов. Я примага девла соте майкера, палача юрикали девла пенерал, мандролу луги уэси бахтали, сатем лате майкера у лате чумидал. Йой цуки цуки цуки цуки цуки цукила, йой цуки цукила йоте нейла. Йой цуки цуки цуки цуки цуки цукила, йой цуки цуки цуки чумидал лапе чучи. Сам буршукаре, мандро сарай лулуги, лулуга найбар. Мету те мангау, ведер солахал. Сунака и бутлове, те лаптокере. Йой цуки цуки цуки цуки цуки цукила, йой цуки цукила, йоте нега. Йой цуки цуки цуки цуки цуки цукила, йой цуки цуки цуки чумидав тупе чучи. Лака уште чуми дау девла менера, на май ровча вея жамо чоханя, пале лате лате лате лайла. Йой цуки цуки, цуки, цуки, цуки, цукила. Йой, цуки, цукила, йой, тедейла. Йой, цуки, цуки, цуки, цуки, цуки, цукила. Йой, цуки, цуки, цуки, чубида. Эй, чучи! Трещотка на радио Камонов.